Руяне. Поздним вечером к князю Неклоту вошла в горницу Красная Дева, его правнучка, Лада Светлена, та, которую Рус-полководец постоянно держал рядом с сердцем, его верный друг и помощник, кому верил Неклот до предела. Выступала она горделиво, рост высокий, стройна, как березка, и легка, а глаза голубые на Неклота смотрели с лукавством. А улыбка, какая улыбка, губы алые, спелые вишни, и коса золотая, а брови, темно-русые, крылья в полете. Увидав деву красную в зале, поднялись ей навстречу бояре, поклонились красавице юной, и к Неклоту ее пропустили. Подошла к князю правнучка быстро, обняла и, целуя, сказала, что пришла весть с Арконы далекой. Прилетел голубь сизый, почтовый, и написано то, что желают, здесь сидящие в дубе некрепком. Вот, читайте. И жестом красивым подала князю то, что держала. Сизокрылого голубя Лады. И довольная вышла из зала. Собрались вокруг князя бояре и прочли весть Руян волей крепких, что идут они морем к дубину потопить корабли ярла Свейна. Кнуда ж трогать не будут дракары, пусть что хочет, то думает ястреб. И добавили то, что Неклота они слушаться будут и дали. Дочитав весь Руян из Арконы, обступили бояре Неклота и сказали: «О, мудр же ты, княже, твое слово, что золото света! Все предвидишь, все знаешь наперед. Знать не зря тебя выбрали братья, возглавлять наши силы в сражениях». Но Неклот, поклонившись, ответил, что и его здесь заслуга малая, сами данные ему помогают, свое царство раздором шатая. Вот холодным промозглым туманом затянуло и море, и лабу, и невидимые тихо на веслах подошли к кораблям ярла Свейна те, которых датчане не ждали, лодии смелых руян из Арконы. И увидели даны, как реют на их мачтах ророги золотые, как носы у ладей светят бронзой, и как острые крючья стальные полетели на борты дракаров. Слишком поздно датчане поняли, что на море в тумане творится. Они бросили лагерь свой шумный и ладьи защищать поспешили. Но напрасно. Внезапность руянам помогла лодьи Свейна по ветру утащить до залива морского. Часть из них потонула на мелях, остальные сгорели бесславно. Но не тронуты были дракары ярла Кнуда, что рядом стояли. Все осталось у Кнуда, как было. Ни один не погиб его воин. Ни моряк, ни рубака, ни пращник. Ни гребец ошалело смотрящий. И смутило датчан нападение. Стали думать они, что руяне сговорились с Кнудом нарочно. Сговорились, чтоб Свейна ослабить, чтобы ярл растерял свои силы. И напрасно Кнут клялся, что не был он предателем злым своему брату. Говорил, что и сам он не знает, почему не напали руяне на его корабли, что стояли рядом с лодьями Свейны и ярла. Его слушали молча датчане и не знали, что думать и делать, как вести им осаду морскую, этой крепости мощной венетов, если флот потерял половину кораблей и людей ярла Свейна. И решил Свейн уплыть во свояси, чтобы в Дании Кнуда ославить и сторонников верных у брата взять себе, опираясь на слово. И не стал Свейн тянуть с отбыванием. Очень скоро ладьи его вышли в море бурное, лабою быстрой, и на запад пошли ночью лунной. Видя бегство на родину Свейна, понял Кнут, что дела его плохи, и забыл он о трудной осаде. Думать стал он о датской короне, что достаться вполне может Свейну, если брат сможет в Дании словом доказать, что у Кнуда с Арконой договор был военный подписан. И отдал Кнут приказ собираться в путь обратный за Свейном и братом. Его приняли с радостью даны, и наутро флотилия Кнуда уже шла бурным морем осенним на закат воды Хельда по ветру. В это время на стенах дубина, усмехаясь, стояли венеты, торопились строптивого Свейна, поздравляли угрюмого Кнуда. Всем датчанам желали дороги, без хлопот и несчастий до дому, чтобы в гости они приходили через год к победителям венам. И с собою побольше товаров захватили, чтоб торг свой наладить. Слыша крики венетов на башнях, старый мудрый Неклод улыбался. Говорил, что народное сердце не истлело враждой, наполняясь. Что война не сломила дух прави, его братьев по плоти и крови. Что он горд, слыша доброе слово, лютым недругом в море рожденным. Пусть запомнят датчане надолго, на земле ободритов нет правил, видя слабость врагов, быть жестоким. Пусть уходят, как люди, достойно, без обиды и зла в своем сердце. Только скрылись в тумане далеком корабли синеокого Кнуда, как раздался зов рога на башне, в честь союзников верных, надежных, в честь труян, что под стены столицы, под охраной военных порядков, подводить стали флот свой груженый. Шли под стены Дубина дракары, что в сражении были отбиты, у датчан, нагруженные хлебом, также рыбой, свининой, дровами. Из бортов их руяне кричали: «Принимайте подарки, мы с вами. Мы пришли, значит, снята блокада. Вас измором согнуть не сумеют. Световид нам в сражениях поможет. Посмотрите на мачты, как реют на ветру стяги воинов Ророга. Сокол ясный средь синего неба, он дает нам победы на море. И уверены, сможет на суше показать торжество силы света. Пусть война с нами станет бедою для христиан и для братьев безродных. Разве можно сломить волю к свету у племен наших гордых и вольных?» Вот открылись ворота Дубина, и подарки руяна-бодриты, сердцем радуясь, дружбой с Арконой, понесли по домам своим светлым. Хорошо, что руяне в час трудный не забыли их бед и несчастий, и пришли грозные силы морскою, разорвав своим флотом блокаду. И теперь Дубин полон продуктов, его склады заполнены доверх, даже дров привезли побратимы, дров отменных на долгую зиму. В это время в светлице высокой собрались и князья, и бояре, Святояр с братом духа Неклотом, и Всеслав от руян Кореницы. Трое венов князей обнялись, и по-русски, усевшись на лавке, стали думать, как дальше расстроить планы дерзких захватчиков с юга, как заставить их бросить осаду и уйти от седого Дубина, и от Ретры, что держится стойко, и от Волина, крепкого силой. Поразмыслив, все трое решили расспросить у волхвов волю света и узнать, что творится в Ладоне, в мире сером и огненном высшем. Вот, оставив мечи и кинжалы, трое братьев-князей вниз спустились и пошли в окружении воинов к храму рода, что был в центре града. В храм войдя, братья шлемы стальные сняли разом и стали как дети перед светлым волхвом у камина, перед тем, кого звали Премудрым и Великим по радуге сердца. Так стояли все трое и молча изучали друг друга глазами. Первым волф Добросвет молвил слово: «Вижу, братья, что знать вы хотите. Вам совет нужен предков ушедших, тех, кто бросил дороги земные и ушел навсегда в царство света. Так скажу здесь я вам, без утайки, боги ждут вашей ярой победы. Они с нами в сражении трудном, на земле и на море, и в сварге. Латинян ждут одни поражения. Не помогут им морока слуги. Предки наши пошли на сближение с нами, братья, в час грозный и трудный. Так что будущность наша за нами. Все зависит от нашего братства, от единства славян с вечным небом». Вдохновленные речью высокой, вновь князья поднялись на стены и увидели, что латиняне принялись за осадное дело. Они стали огромную башню возводить на колесах скрипучих. Эту башню обили гербами, мостик с крюком на гребне подняли и облили всю башню водою, подтянув ее к валу вплотную. Очевидно, потеря двух ярлов флота сильного данов свирепых вновь заставила герцогов готских приступить к штурму с новой силой. И с опаской смотрели на башню ободриты со стен цитадели и не знали, что делать с бедою, как уйти от подобной напасти, от того, что грозит смертью лютой, всем, и граду, и женам, и воям. Только старый Неклод был спокоен. Он поближе позвал Святояра и сказал ему тихо, чтоб слышать мог лишь он. «Посмотри, видишь, чайки улетели от брега вдаль моря. Это, брат мой, к морозу сегодня. Лед скует воды Лабы и ров наш. Теперь знаешь, что делать нам ночью? Сию башню мы в ров опрокинем, и к утру ее лед крепко свяжет. А там ветры, снега и метели, словом, наша зима по-венецки. Не до войн будет скоро по пистам, они будут завидовать мертвым». И отдавший наказ Святояру, старый мудрый Неклод внука вызвал, чтобы тот ему баньку парную истопил в этот вечер морозный. И увидя, что князь хочет в баню, полегчало на сердце у венов. Стали снова они улыбаться, и с руянами суру отведав, стали петь свои песни в честь Лады. И костры разводить среди улиц, чтобы было где воину согреться и напиться хорошего сбитня. Святояр же, собрав воев смелых, в ночь морозную вышел из града и, сразивший охрану попистов, башню скинул с колесами вместе в ров глубокий, а дождик осенний вымыл мертвых и место от крови. Рано утром морозом жестоким потянулась седавы далекой и сковала льдом панцирем крепким воды Лабы и рвы укреплений. Снег пошел, с ним метель разыгралась, и пришла тут зима серебрянка, занесло и дороги, и поле, город Венов, а те веселиться стали, радуясь новой победе и зиме, что пришла к ним на помощь, и руянам, союзникам верным, что не бросили братьев по крови.